Иерусалим – камень преткновения. Много лет тому назад, когда англичане взяли в свои руки контроль над Палестиной, в одной нью-йоркской газете появилась карикатура, изображающая пожилого человека с маленьким мальчиком на коленях. Мальчик спрашивал: «Теперь, когда Иерусалим взяли, что будет дальше?» На что пожилой человек отвечал: «Подожди минутку, я возьму мою Библию». Тема моей сегодняшней лекции – Иерусалим – камень преткновения. Как может город с именем, означающим «город мира», город, где люди приветствуют друг друга словом «шалом», что означает «мир», как может такой город быть камнем преткновения? Как парадоксально, что этот город мира стал сегодня проблемой на земле. Тот факт, что Иерусалим, представляющий Израиль, является камнем преткновения, ясно виден из газетных заголовков и новостей дня. Мы не должны этому удивляться, потому что пророчества в Писании заявляют, что именно так и должно быть. Пророк Захария, 12 глава, 3 стих, говорит так: «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Заметьте слова: «в тот день». Какой это день? В контексте объясняется, что это будет день, когда армии народов, находящиеся к северу от Израиля, устроят осаду против народа Израиля. Медленно, но верно созревает обстановка для выполнения этого пророчества. Сражения внутри Израиля и вокруг него продолжают держать Израиль в напряжении, и так будет продолжаться до наступления того дня, о котором говорит пророк Захария. У Захарии, 12 глава, 2, 3 и 8 стихе сказано так: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними». В тот день относится ко времени, о котором говорит пророк Иеремия, о времени великой скорби Иакова. Послушайте пророка Иеремию: «О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремия, 30 глава, 7 стих. Заметьте, что это день бедствия Якова, когда еврейский народ будет преследоваться, как никогда прежде в истории. Этот день крайней опасности для Израиля станет днем спасения Израиля. В день бедствия Якова северный царь нанесет удар против Израиля и против города Иерусалима. Иезекииль 38, 15-19 говорит: «И пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Так говорит Господь Бог: «Не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих, пророков Израилевых, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой». Тот день будет также временем, когда Господь будет судить народ Израиля. В тот день Господь соберет весь еврейский народ, чтобы судить каждого в отдельности. Относительно этого суда над Израилем Иезекииль 20, 33-36 говорит: «Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с вами, с отцами вашими в пустыне земле египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. Господь будет судить еврейский народ в индивидуальном порядке. Его приговор будет окончательным. Иезекииль, 20 глава, с 37 по 38 стих говорит: «И проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». Иезекииль, 20 глава, 40 стих, упоминает о спасенном остатке Израиля, который унаследует землю. «Потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святыми вашими». Исаия, 10 глава, 21 стих говорит: «Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному». Божий суд над народом Израиля очищает народ с тем, чтобы Израиль смог призвать имя Господа и довериться тому, кого послал Господь. Пророк Захария говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Захарии 12:10. В тот день, как поется в гимне, еврейский народ увидит, что крест, на котором умер Христос, это фонтан, наполненный кровью, изливавшийся из вен Иммануила. Через веру каждый еврей получит прощение и очищение от греха через искупительную смерть Иисуса на кресте. Итак, весь Израиль будет спасен, как это предсказано в послании к римлянам, 11 глава, с 26 по 27 стих. Итак, весь Израиль спасется, как написано: «Приидет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Существование политического государства Израиля сегодня еще не является выполнением всех пророчеств, но это, безусловно, шаг к их выполнению, очень необходимый шаг. Когда пророчество Захарии, 12 глава, 10 стих, будет выполнено, Израиль получит во владение всю землю, которую Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Не только Иерусалим называется камнем преткновения. Израильский Мессия также назван камнем и скалою. Давид говорит о нем, как о камне, отвергнутом строителе. В Псалме 117, с 22 по 23 стих читаем: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Пророк Даниил видел по вдохновению Мессию как камень, разрушающий все враждебные языческие государства в будущем, когда придет Мессия. Даниила 2 глава, 44 по 45 стих. Принадлежите ли вы к израильскому народу или к язычникам? В любом случае, вы можете ясно видеть, что Иерусалим является камнем преткновения даже сегодня. И немного остается времени для того, чтобы устроить будущую судьбу нашей души. События на Ближнем Востоке и тот факт, что Иерусалим является камнем преткновения, говорят о том, что приход Господа становится ближе с каждым днем. Йешуа Шамашия Хамашия – это тот камень, который считался ни за что, камень, отвергнутый строителями. Но он стал главою угла. В Деянии апостолов, 4 глава, 12 стих, мы читаем: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы, те, которые верим в Него, становимся членами Божьей семьи. Чудо заключается в том, что независимо от того, кто мы, евреи или язычники, если мы верим в Него, доверяем тому, кто умер за наши грехи, мы становимся членами Его семьи. Бедственные времена – это удел, ожидающий Иерусалим, и они будут продолжаться до тех пор, пока израильский Мессия не вернется в этот город. И тогда он действительно станет городом мира. Сегодня люди обременены заботами до тех пор, пока они не взглянут на Иисуса Мессию, пока не доверятся Ему как своему личному Спасителю. И Бог по милости Своей дарует многим веру в Него сегодня.